Друзья, есть несколько вопросов. Такой вопрос. Сколько в Библии золотых стихов? Вся Библия золотая. Что такое золотой стих? Это определенный стих, который емко, ярко, конкретно выражает какую-то божественную истину. Ну, например, золотой стих Евангелия, говорят, «Ибо так возлюбил Бог мир». Да, вот золотой стих. И таких стихов может быть очень много, которые как-то раскрывают Бога или какой-то духовный принцип. И этим мы можем пользоваться. Пока память молодая, заучивайте. Можно ли пользоваться тминным маслом, которое помогает от кашля, но продается только в мусульманских магазинах? Если там ничего оккультного нету, чисто масло, какая разница, тминное, подсолнечное, не кашляйте, принимайте и все. С молитвой только. Вы говорили, чтобы на море не купаться перед братьями. Нельзя купаться. А перед папой можно? Я думаю, понятный вопрос, тут даже нечего отвечать. Нужно сохранять целомудрие, даже там, где папа и дедушка, и брат двоюродный, и родной брат. Еще вопрос такой. Как быть, когда знаешь, что члены церкви смотрят фильмы, обличаешь, говорят, что сами за это будут отвечать, и продолжают смотреть? Сказать служители не могу, они родственники, душа болит за них. То, что родственники не родственники, друзья, эти вопросы не должны влиять на наши духовные позиции. Эти позиции должны быть четкие по отношению к греху. Вы выработаете эти позиции. Выбрасывай жвачку, давай, быстрее. Давай. Ты ж на богослужении. Это плохо, что члены церкви подают такой пример молодежи. И даже еще ведут себя так, мы сами за себя ответим, ты, мол, знай свое дело. Я вам скажу, друзья, они вообще тогда не понимают, что такое церковь. Это люди, которые не понимают суть и устройство церкви, если они такие дают ответы. Как это мы сами за себя ответим? Они вообще понимают, что церковь – это тело Христово. Один славится, с ним все славятся. Страдает один, все страдают. И если сквернится один, и всех оскверняет. Они думают, как они будут в вечере Господней участвовать. Как это отразится на церкви? Они об этом думают или нет? Вот это вопросы. Они, наверное, не знают, что такое церковь и как это влияет на других. А в хлебопреломлении будут участвовать. Каждый возьмет хлеб и этим продемонстрирует, что мы одно. И в то же время в грехе живут, явно в грехе. Просто это развращение. Смотреть фильмы – это развращение. А слово «развратный» – это в словаре, в толковом словаре русского языка Владимир Даль толкует так. Это человек, сбившийся с пути. Это люди оставили прямой путь Божий, узкий, и пошли греховным путем. Как здесь действовать? Лично обличить. И чтобы человек в вашем присутствии покаялся за это. И сказал, я сужу себя, каюсь, и удаляет это из своей жизни. Если человек говорит, иди занимайся своим делом, это мое право, обращайтесь к пресвитеру, несмотря родственник он или не родственник, и говорите, человек оскверняет церковь и делает зло. Вы должны это сказать. Если местный пресвитер не реагирует на это, потому что родственные связи там и как-то малодушно, или лояльно, или как-то предвзято, обращайтесь к ответственному в области. Или в межобластном совете обращайтесь, зло нужно искоренять из церкви. Это неверие, это осквернение, это разрушение церкви. И они, такие родители, они детей своих развращают, а потом эти дети, они их будут протаскивать в члены церкви, и церковь будет терять соль, терять силу, будет болеть и будет умирать. Есть общины, которые поумирали полностью, духовно умерли, Христа потеряли. Целый Запад, посмотрите, какие там общины есть, полностью мертвые. Когда-то это было пробуждение, когда-то они знали Господа, а потом вот так мир входил туда, и они отступали, отступали, и в конечном итоге просто умерли. Я был в одной такой общине, захожу, огроменный храм такой, орган такой стоит, вообще все величественно. Кажется, вот тут бы хор хороший, да спеть, сыграть, акустика такая, все. Спрашиваю, сколько здесь членов церкви? 5000. А сколько приходит на собрание? 20 человек. А остальные на праздник раз в году придут. Вот и все. И смотришь на это кладбище духовное, просто страшно. Когда-то было здесь пробуждение. Вот так не дай Господь, друзья, чтобы в наших церквях, где Господь провел пробуждение такое, отделил от этого мира, храни нас, Господь, чтобы мы дух мира этот вносили в церкви, храни нас, Господь. И вам, молодым, друзья, вам нужно сегодня вырабатывать эти духовные позиции по отношению к миру, ко греху, к экумении, ко всему этому Вавилону, который созидается. Четкая позиция – воспитывать в себе ненависть ко греху, любовь к Богу и ко всему святому, благоговение перед Богом и быть устроителями церкви. А в скором будущем у вас, у многих будут дети, а что вы детей научите? А вы передадите им дух веры? А страху Божьему сможете научить? Вот это вопросы. Поэтому, друзья, сегодня становитесь на путь веры и пусть вас Бог благословит. Скажите, можно ли пользоваться продукцией Avon? Друзья, я уже объяснял на эти вопросы. Amway, или как бы там вы их ни называли, сетевой маркетинг, это не наша сфера, не наш базар. Поймите это. Это отмывание денег в лучшем случае, а в худшем случае оккультизм. Вот это, чтобы вы знали. Если даже эти продукции не оккультная, она однозначно просто непоценно дорогая. Сильная просто реклама работает, и вы просто верите в продукцию. Когда я беседовал с братом, который работал в этой сфере, очень высоко там был, он говорит, мы обучали вот этих людей, которые распространяют всех этих дистрибьюторов, мы обучали их посеять веру в фирму. Ты должен поверить в фирму, поверить в продукцию. Это первая задача. Мы обучали людей этому. И теперь вы верите в продукцию. Я вот смотрю, тут уже целый ряд людей верующих. Вы верите в продукцию. Сработала реклама и все. А дальше деньги вы отдадите добровольно. Большие деньги отдадите. Останетесь ни с чем. Поэтому, друзья, надо голову трезвую иметь и смотреть, что это стихия мира. Пусть Бог сохранит.